Глава вторая. В комнате, в которую привел меня брат, нас уже ждала до неприличия красивая ведьма лет 30. И сине-черные волосы, и необыкновенного ярко-зеленого оттенка глаза контрастировали и в то же время создавали удивительно гармоничный образ, усиленный аурой, знающей себе цену женщины. Я бы хотела быть такой же, как она. И даже не потому, что женщина произвела на меня глубокое впечатление внешностью, а потому что она... ведьма. Ведьма, которая гордится тем, кто она есть, и никому не даст себя в обиду. И плевать ей, что таких, как она, в нашем королевстве не любят. Она — ведьма и точка. Как же я хочу так же гордо признаться всем, что я ведьма, и тоже этим горжусь. Но завидеть-то я это могу, только ничего хорошего ни мне, ни королевству это не принесет. В королевской семье родился такой ребенок, бунты будут неизбежны. И первыми поднимется не народ, а знать. Аристократы только ищут повода поставить власть моего брата под сомнение. И дать им в руки такой козырь я не имею права. Брат стал королем около 8 лет назад, когда наши родители погибли в результате несчастного случая. Я до сих пор не могу спокойно ходить через порталы. Все кажется, что один из рунных знаков сотрется от времени, и на другом конце из арки перехода вывалится мое уже бездыханное тело. Брат был молод и не готов так рано взойти на трон. Я вообще была ребенком. Нам пришлось непросто. Но самое страшное, что как раз в то время появились мои ведьминские способности. Да так ярко, что скрыть причину того, почему за одну ночь высох королевский сад, в который я убежала оплакивать родителей, удалось с большим трудом. Позже я поняла, что могу не только иссушать, но и наоборот давать растениям силу и даже новые свойства. А потом я узнала и о других возможностях своего ведьминского дара. Но это все было потом, а тогда я побежала за помощью к брату. Многие на его месте отказались бы от такой сестры и отправили в ближайший, а лучше самый далекий от столицы монастырь. Прецеденты были. Но Роберт так не сделал. Он понял, защитил и уберег. И теперь я тоже не могла его подвести. О моей ведьминской силе знали только он и еще несколько преданных слуг. Задумавшись, я не сразу обратила внимание, что брат продолжал стоять столбом, а ведьма недоумевать, почему он ничего не говорит. Его личный секретарь даже кашлянул. И только тогда брат моргнул и произнес. «Я так понимаю, вы и есть та самая помощница главной ведьмы из Академии ведьмовства и ведьмочества?» «Да, ваше величество». Снова присела на реверансе. «Минерва ван Лорн, к вашим услугам». «Присаживайтесь, у нас с вами будет конфиденциальный разговор. Вас предупредили, что вам придется дать магическую клятву о неразглашении?» «Да, конечно, я готова». У меня перехватило дыхание от того, что я смогу поговорить с настоящей ведьмой. Все это время я училась по книгам, но в них есть ответы далеко не на все мои вопросы. Посвящать в тайну посторонних было слишком опасно, но брат пошел на этот риск и все же решил обратиться к ведьмам. А вопросы его интересовали не совсем приличного толка. А вернее, совсем неприличного.